И в чем, собственно, порочность? Что же в этом плохого? Родиться от Девы и Духа Божия — не меньшее чудо, чем от обыкновенной женщины и обыкновенного мужчины. Горошенко, ты и есть чудо. Наконец пришло письмо от мамы. Все тоже жалуется на все. Последний раз мы виделись в прошлом году, когда я выступала в Ростове. Вернее, когда бежала из Москвы, просто не могла там оставаться после всего, что тогда произошло. Какими и мама, и отец после Москвы и Питера показались мне постаревшими, провинциальными. И они, и вообще весь Ростов. Или это меня так перепутало за эти годы, разлохматило, унесло. Мама очень сдала, она всегда красит волосы хной, а в тот раз, так как давно их не красила, у корней они стали...